надеюсь, что придут люди, которые на самом деле искренне хотят не просто с этим разобраться, потому что теории много уже давалось, а научить себя, то есть научиться это делать в жизни. Здравствуйте, дорогие друзья. Пришел вопрос от Натальи. Как понять, кто перед тобой и как с ним взаимодействовать на практике? Сразу скажу, что как раз вот этими вопросами мы и будем заниматься 5-6 апреля 2025 года в Москве на расширенном семинаре по славяно-русской варновости. Как понять, кто перед тобой и как с ним взаимодействовать? Да точно так же, как и понимать, кто я такой и что мне делать в этой жизни. Потому что как только вы понимаете варновость, уровень, варну предназначения, нахождение, прохождение, общественный уровень, осмысление, исходя из понятий мужчина-женщина, исходя из определения возраста, из сферы интересов, вы складываете сразу все в одну копилочку, и вам, как опытному человеку, становится понятно, как взаимодействовать с этим человеком, что с ним делать, и самое главное, когда, в какое время. Никогда не ошибетесь, если у вас есть как осмысление теоретическое, так и понимание, как делать практическое. Вот как раз 5-6 апреля у нас будут практические занятия. Теории там, я думаю, будет меньше намного, нежели чем вот на семинарах других, а будет именно практика. Практика того, как нам понимать, кто передо мной, как понимать, кто я. Как понимать жизненное предназначение себя, своих близких, детей, родственников, друзей, знакомых, с теми, кем взаимодействую. Надеюсь, что придут люди, которые на самом деле искренне хотят не просто с этим разобраться, потому что теории много уже давалось, а научить себя, то есть научиться это делать в жизни, чтобы, выйдя после семинара в этот мир, вы не удивлялись тому, что происходит. И не спрашивали, ну почему же так это происходит? А вы давали конкретные ответы. Это происходит, потому что вот так. Вот этот политик выступает, потому что вот так. Вот эти вояки затеяли войну, потому что вот так. А тот, кто их вместе собрал, либо кто ими руководит, делает-то потому что вот так. А я понимаю, что делать мне, чтобы все это вакханалию убрать. И... что нужно делать моим соратникам для того, чтобы ускорить эту уборку? Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добро!